Глава 17. Болон остановился у парадного подъезда местной штаб-квартиры здания ФБР и мигнул фарами. Небрежной походкой Гарольд Броньола вышел на тротуар, открыл дверцу и занял место рядом с человеком, которого полиция разыскивала по всей Америке. «Хорошая машина!» — одобрительно сказал он вместо приветствия. Порше плавно тронулся от бордюра и влился в бесконечный поток машин. «Куплено на деньги мафии», — пояснил палач шефу спецгруппы ФБР, созданной специально для поимки Болона. Броньола хихикнул и закурил сигарету. Это был человек лет 40-45, непримечательной наружности и, на первый взгляд, любезный и обходительный. Его можно было принять за продавца супермаркета, который в душевных муках, но с мрачной решимостью сохранить праздничное настроение, готовится к неизбежным опустошительным набегам покупателей за рождественскими подарками. В действительности же он был одним из руководителей ФБР с дипломом юриста и многолетним опытом работы в правоохранительных органах. Броньола заслуженно считался одним из лучших специалистов по борьбе с организованной преступностью. Ему удалось установить личный контакт с Болоном еще в самом начале его крестового похода против мафии и добиться от федерального правительства негласной поддержки Болона. Но впоследствии Мак сам отказался от этой затеи. Он однажды сказал Броньоле: «Пути, которые я торю ценой собственной крови, только мои пути, и ответственность за содеянное лежит только на мне. Мне не нравится, что в ад партизанской войны вместе со мной втягивается вся страна, начиная с рядовых граждан и кончая президентом». Самостоятельность палача и его трезвый взгляд на вещи заставили Броньолу по-новому взглянуть на человека, полностью посвятившему себя служению истинному правосудию. И даже официальное назначение Броньолы начальником отдела ФБР по борьбе с особо опасными преступлениями, под юрисдикцию которого формально попадала деятельность Мака Болона, никак не повлияло на его отношение к воину-одиночке и привело к опасному конфликту интересов. «Этот человек вовсе не кровожадный маньяк-убийца, каким его пытаются изобразить средства массовой информации», заявил однажды Броньола своему шефу. «Мы могли бы поручить ему выбор и поиск нужных целей. На сегодняшний день Мак Болон самый выдающийся специалист по борьбе с организованной преступностью. Он заслуживает всяческого поощрения и помощи». Но выдающийся специалист не принял от государства никакой помощи, и давление, оказываемое правительством на Броньолу, усилилось. Кризис во взаимоотношениях Гарольда Броньолы и Мака Болона достиг наивысшей точки в Лас-Вегасе, когда Броньоле, к его огромному сожалению, пришлось применить оружие против палача. И тот, и другой ясно понимали, что в Вегасе шла оголделая охота на возмутителя спокойствия, осмелившегося узурпировать право государственного аппарата вершить правосудие над своими гражданами. Впоследствии Броньола с отвращением и стыдом вспоминал, как воспользовался основным принципом Болона — его отказом поднять оружие на представителей полиции и других органов правопорядка. И только провидение предотвратило тогда трагическую развязку в Вегасе. После того случая Броньола научился безошибочно находить компромисс между чувством долга и своим уважением к этому мужественному человеку. И вот сейчас долг снова свел их вместе в крутой переделке. Какая ирония судьбы! Делая одно дело, они тем не менее находились по разные стороны баррикады. Официально Болон был для Броньолы таким же преступником, как самый оголделый гангстер, убийца полицейских. Броньола несколько раз глубоко затянулся, затем, чувствуя себя очень неуютно, рядом с выжидательно молчавшим Болоном, заговорил, нервничая с каждым словом все больше и больше. «Я хочу, чтобы ты немедленно покинул Техас, Мак. Это моя личная просьба, и ты можешь отнестись к ней, как тебе заблагорассудится. Считай ее расплатой за старые долги. Назови это любовью, страхом или просто дерьмом собачьим, дело твое, но я хочу, чтобы тебя к полуночи не было в этом штате». Порше продолжал плавно нестись в общем потоке машин. Болон пожал плечами. «Боюсь, я не успею закончить всю работу к полуночи, Гарольд». «Ты уже все закончил», — дружелюбно заметил Браньола. «Ты сделал достаточно. Крысы стаями бегут с корабля. Теперь дай нам вступить в игру, а ты уходи. Мы сами разберемся с недостающими элементами головоломки». «Вы даже не знаете, где они лежат», — как бы, между прочим, заметил Болон. «Возможно. Возможно, нам известно больше, чем ты думаешь». «Так вы, значит, нацелились на седьмой флаг?» — проворчал Болон, искоса взглянув на своего собеседника. «Какой флаг?» «А я думал, ты в курсе», — ехидно заметил Болон. «Перестань!» Болон раскатисто рассмеялся. «А не хочешь ли ты несколько отодвинуть срок?» — спросил он, оборвав смех. Браньола заерзал, продолжая курить, затем небрежно поинтересовался. «Сколько тебе нужно времени?» «Я начал операцию на рассвете», — сказал Болон, «и планирую закончить ее к тому же времени». Браньола поспешным кивком выразил свое согласие. «Окей, я дам своим людям поспать ночью, но это все, что я могу. Ты наступишь на любимую мозоль правительства, дружище. На рассвете полиция получит приказ стрелять на поражение, считая это предупреждение любезностью с моей стороны. Так что ты говорил про флаг?» «Мафиози назвали свой проект седьмым флагом», — пояснил Болон. «Идея родилась в голове Артура Клингмана, личности, хорошо известной в Техасе». «Это имя мне хорошо знакомо», — со вздохом прервал его Браньола. «Теперь его знают все мафиози Америки», — сказал Болон. «Но плодами его идеи воспользовались другие. А изначальный толчок его мыслям дал жесткий прессинг со стороны некоторых крупных нефтяных компаний. Клингману стало предельно ясно, что дни независимых нефтепромышленников-одиночек сочтены. Коренные техасцы — очень крутые люди, Гарольд, особенно те, кто вырос в хижине бурильщика. Так вот, они задумали тайную операцию, которую назвали «Седьмой флаг», символ их духа независимости. Собственно говоря, сначала их проект действительно был не более чем символом. В нем, может быть, отразилась решимость сохранить Техас независимым от крупных международных махинаторов. Лично у меня реакция техасцев вызывает понимание и сочувствие. Но потом у Артура Клингмана поехала крыша, и его просто-напросто сожрали с потрохами. Безрассудный политический авантюризм и мощный экономический кулак объединили свои усилия, чтобы реализовать седьмой флаг в качестве генерального плана создания новой республики Техас. И это все на полном серьезе. Мафиози создали здесь свое военизированное формирование и военную базу. Невероятно, но факт. «Теперь понятно, что здесь не обошлось без Спелмана», — прокомментировал Браньола, со все возрастающим интересом слушающий рассказ Болона. «Вот именно. Нат Спелман был у них шефом разведки. Он прослушивал здесь все телефонные разговоры местной администрации, в том числе самого губернатора. Кроме того, он организовал просто фантастическую утечку информации с крупной национальной станции радиорелейной связи в Эль-Пасо». Браньола был поражен и раздавлен. «Безумие! Что они затевают? Новую гражданскую войну?» Болон пожал плечами. «Не знаю. Это бредовая идея. Сначала я думал, что затевается смена политических и экономических декораций. Но у меня есть доказательства, что дело обстоит гораздо серьезней. Организация действительно хочет поднять седьмой флаг над Техасом. И они играют по-крупному. Задумали возродить Республику Техас. Ни больше, ни меньше». «Безумная идея!» — растерянно воскликнул Браньола. «Безумная и потому чертовски опасная», — кивнул Болон. «При наличии общности интересов она могла бы сработать. Здесь уже сформировано теневое политическое ядро и внушительная экономическая база. И теперь, когда боссы мафии уже настроились на обильную трапезу, готовясь проглотить Техас, будет очень сложно отнять у них такой лакомый кусок». «Все равно это безумие. Я не понимаю, как они могут надеяться на успех». По мере того, как Болон продолжал объяснение, в его голосе тоже зазвучали нотки сомнения. «Не знаю. Это действительно похоже на какое-то умозаключение, что так не свойственно мафии. Я всегда был уверен, что ее боссы твердо стоят на земле. Они витают в облаках. Они витают в облаках. Но, вероятно, многие недооценивают значение Техаса для Америки. Одна только нефть чего стоит. Ты знаешь, какая доля этой общей добычи приходится на Техас? Третья часть. Да, погоди минутку, пожалуйста. А то у меня голова идет кругом. Дай мне подумать». Броньола щелчком выбросил в окно машины окурок сигареты и тут же прикурил новую. Болон молча вел Порше по улицам Далласа, тоже погрузившись в раздумья. Спустя несколько минут Броньола шумно выдохнул густое облако табачного дыма и заговорил снова. «Сейчас мне приходит в голову множество незначительных мелочей, на первый взгляд мелочей. Теперь они как кусочки мозаики, складываются в новую картину. Ты, конечно, прав насчет Техаса. Это богатейшая политико-экономическая структура. И не только из-за нефти. Здесь все поражает гигантскими масштабами. Горнорудная и химическая промышленность, сельское хозяйство, промышленное производство, объекты военно-промышленного комплекса. И нет ничего удивительного в том, что кое-кому захотелось урвать этот лакомый кусок и поднять над ним собственный флаг. Но я не вижу, каким образом можно осуществить подобный замысел. Штат слишком велик, а затея слишком уж похожа на самоубийство». «Ты говоришь велик, а знаешь ли ты, что расстояние от Эль-Пасо до Бомонта намного больше, чем от Нью-Йорка до Чикаго? И в этом тоже часть проблемы, Гарольд. Я заметил, что местная полиция испытывает массу трудностей в связи с огромными просторами штата. Ты хоть раз задумывался над тем, как укомплектована кадрами полиция штата, которой больше, чем вся северо-восточная часть страны? Они не смогли бы контролировать эти огромные пространства, даже если бы патрулировали на вертолетах». «Окей, оставим пока полицейских и кадровую политику. Ни один штат невозможно безнаказанно вырвать из сложившихся границ страны. В свое время Эйб Линкольн весьма успешно доказал это. Неужели ты всерьез думаешь, что мафия собирается воевать с Соединенными Штатами Америки?» «Может быть и так», — задумчиво ответил Болон. «Есть много способов ведения войны, и мы знаем о них, как, впрочем, и аналитики организации». Броньола покачал головой. «И все же я не представляю себе, каким образом можно провернуть такую авантюру. А ты подумай о таком хорошем средстве, как шантаж», — мягко предложил Болон. «Что?» «На минуту представь себе, что мафия внедряет своих людей на руководящие посты обеих политических партий. Они постепенно меняют все на свой лад и незаметно подчиняют себе экономику. Забудь о федеральных судах и федеральных ресурсах. Тогда уже на техасской земле не будет ни того, ни другого. В ход пойдет лозунг «Богатство Техаса для техасцев». И пусть возмущается Уолл-стрит, Цюрих и прочие финансовые центры всего мира. Эти парни будут сидеть здесь, под своим седьмым флагом, и свысока поплевывать на всех и вся». «Что-то здесь не так», — возразил Броньола. «Звучит как сценарий фантастического фильма». «Так и есть», — согласился Болон. «Но у них имеется отличный козырь». «Какой козырь?» «Нефть». Последовала продолжительная пауза. Наконец Броньола буркнул. «Будь я проклят!» «Ага», — сказал Болон. «То есть они национализируют нефтяную промышленность Техаса? Только теперь это будет Республика Техас. И если кто-то захочет купить техасскую нефть, должен будет вести себя с ними прилично». «Да, и их проект вполне может осуществиться. Они с умом возьмутся за дело, а умных голов у них хватает. То самое главное дело, на которое мафиози большие мастера». «Мак, мне нужно как следует все обдумать». «Думай без меня, у меня работы по горло». Болон взмахнул ладонью под подбородком. «Чепуха! У нас обоих хватает работы. И не пудри мне мозги всякой ерундой насчет твоей самостоятельности и желания самому уладить это дело. Покатай меня еще немного!» Булан мрачно ухмыльнулся и надавил на газ. «Значит, суть проблемы сводится к нефтяному шантажу», — задумчиво протянул Браньола. «Хуже всего то, Мак, что мы действительно стоим перед лицом энергетического кризиса. На днях я беседовал с членом президентского совета по энергетике. Он был чертовски озабочен. Возможно, скоро будут введены лимитные карточки на бензин. Особенное беспокойство у этого человека вызывает то, что мафия использует возникшие трудности в своих целях. Участились случаи спекуляции нефтепродуктами, налеты на нефтехранилища. Но кто бы мог подумать, что боссы организации попытаются прибрать к рукам весь рынок?» «А насколько остро стоит проблема топливного кризиса, Гарольд?» «Острее не бывает. У нас не хватает собственных ресурсов». «А что же импорт?» «С импортом имеются свои сложности», — махнул рукой Браньола. «У нас мало глубоководных портов для приема супертанкеров. Не хватает и нефтеперерабатывающих мощностей. Недостаточно...» «Ладно, вижу, что проблема действительно очень серьезна», — сказал Булан. «Значит, потеря техасской нефти вергнет Штаты в настоящий хаос». «Скорее всего, так и случится», —